Выведение формулы. Как только возник термин, сделалось очевидно, что пора дать интересующему меня понятию точное определение. Я, конечно, и без этого представлял себе, что имею в виду под аристономией. Но описательности и приблизительности недостаточно, если хочешь проанализировать явление и сделать его удобным для измерения. Необходимо вывести формулу, которая была бы исчерпывающей и в то же время не содержала ничего излишнего, необязательного. Притом я не мог сразу ответить на вопрос, тождественными ли будут формулы аристономичности применительно к личности и применительно к целому обществу. В этом предстояло разобраться. Начал я с отдельного человека, ибо эта задача показалась мне менее сложной. Итак, из каких же компонентов складывается аристоном? Термин возник у меня по аналогии с астрономом. Он означает «аристономическая личность». Эти характеристики делятся на две группы. Первая определяет отношение к себе, вторая – к окружающим. Согласно моему определению «лучшего», первым и притом основополагающим признаком такого человека является нацеленность на развитие, на самосовершенствование, то есть осознание цели своей жизни, стремление к расцвету. Это качество может проявляться в служении некой миссии или просто в увлеченности своей профессией, при условии, что ты ею хорошо владеешь и желаешь добиться в ней максимального совершенства. Не так редко можно встретить людей, подчас очень простых и даже малограмотных, столяр, сапожник, садовник, которые держатся с достоинством, знают себе цену уже потому только, что хорошо владеют своим ремеслом и постоянно в нем совершенствуются. Во-вторых, аристоном всегда обладает развитым самоуважением. Это чувство сильнее животных инстинктов, в том числе инстинкта самосохранения, и основывается на признании того факта, что на свете есть вещи более существенные, чем выживание. Как я уже писал, именно эта характеристика таит в себе главную опасность для аристонома, оказавшегося в аристофобном окружении. Третий элемент – чувство ответственности за свои поступки. Оно базируется не на стыде, то есть страхе жалко выглядеть в глазах окружающих, а на самоуважении, то есть страхе оказаться жалким в собственных глазах. Поэтому действие аристонома не зависит от присутствия или отсутствия свидетелей. Я некоторое время колебался, следует ли выделять ответственность в отдельный параметр, ибо он очень тесно связан с самоуважением, но все-таки признал подобную сегрегацию необходимой. Чуть ниже объясню почему. Далее следует умение владеть собой, способность к самоконтролю. Аристотель считал умеренность и сдержанность, то есть, собственно, способность к самоконтролю, главным элементом арете в личности. В самом деле невозможно представить аристономичного человека, который заламывает руки, устраивает истерики или трясется от ужаса. Аристоном, конечно, может испытывать страх, сильные волнения и тому подобное, но не должен давать волю подобной слабости даже наедине с собой. Опять-таки, чтобы не потерять самоуважение. Мне могут возразить, что нет где ничего страшного, если хороший человек излишне эмоционален. Однако слишком часто приходится видеть, как отсутствие выдержки влечет за собой тяжелые, а подчас и совершенно недостойные последствия. Пятое, связанное с самообладанием, но все же особое и очень важное качество – стойкость перед лицом испытаний. Аристоном отказывается капитулировать перед обстоятельствами или врагами, даже если те гораздо сильнее. Я бы использовал термин «мужество». Но в русском языке он звучит некорректно, как бы причисляя стойкость к характеристикам, типичным для мужского пола. На самом деле, как я могу судить по своему жизненному опыту, женщины перед лицом испытаний сплошь и рядом ведут себя мужественней так называемого сильного пола, ибо женская натура, как правило, сильнее мужской, и в ней сильнее развит альтруизм, что обусловлено даже и биологией. Кстати, об альтруизме. Это качество – одно из самых привлекательных в человеке, но является ли оно обязательным для аристонома? Словарь Брокгауза и Эфрона определяет альтруизм следующим образом. Правила нравственной деятельности, признающие обязанностью человека ставить интересы ближнего и общее благо выше личных интересов. После некоторых колебаний я пришел к выводу, что требовать соблюдения этого правила от аристонома будет эксцессией. Он не обязан ставить интересы общества или другого человека выше своих. Это уже атрибут святого. О святости и постоянного самопожертвования от аристономичного человека не требуется. Будет вполне достаточно, если он добивается своего расцвета, не нанося ущерб окружающим. Эгоизм для аристонома, разумеется, недопустим, но альтруизм в число непременных ингредиентов аристономии не входит. Точно так же отсек я целый ряд других симпатичных или даже прекрасных черт, которыми может обладать человек. Развитое эстетическое чувство, сильный интеллект, щедрость, открытость, способность к большой любви, бессеребренничество, отважность. Если аристоном в дополнение к обязательным наделен и каким-то из этих свойств, это делает его еще привлекательней. Однако в минимальный набор, то, что в армии называется НЗ, все они не входят. 5 вышеперечисленных элементов оказывается достаточно. Теперь перейдем ко второй группе качеств, определяющие отношение аристонома к другим людям. Пожалуй, эта статья аристономической конституции состоит всего из 2 пунктов. Первый – уважение к окружающим. Кант прекрасно сформулировал смысл этого принципа. Нельзя относиться к окружающим как к средствам для достижения твоей цели. Всякий человек – автономная вселенная. Уже поэтому он достоин уважения и интереса. Совершенно нормально осуждать плохие поступки. Противостоять им даже похвально. Но никого нельзя унижать и растаптывать. Аристоном твердо знает, что нет людей высокого и низкого сорта. Тот, кто ниже тебя в чем-то одном – вполне может оказаться выше в чем-то другом. Но одного нейтрально отстраненного уважения, пожалуй, недостаточно. Аристоном не может оставаться равнодушным или бездеятельным, когда рядом кто-то остро нуждается в помощи. Эта способность к активному состраданию у аристономического человека сочетается с великодушием по отношению к побежденному противнику, как бы виноват и как бы гадок тот ни был. Аристоном не бывает жестоким или мстительным. В современной психологии весь этот комплекс качеств получил название «эмпатия». Если собрать все вышеизложенное воедино, формула аристономической личности выглядит следующим образом. Человека можно назвать аристономом, если он стремится к развитию, обладает самоуважением, ответственностью, выдержкой и мужеством, при этом относясь к другим людям с уважением и эмпатией. Каждая из этих характеристик является непременной. Отсутствие или недостаточная выраженность хоть одной из них означает, что человек находится на пути к аристономии, однако еще не вполне достиг ее. Верность этого утверждения я решил проверить на примере конкретных людей, которые были бы лишены какой-то одной аристономической черты, обладая всеми прочими. Нас не должно смущать, что некоторые из фигурантов являются литературными персонажами. Они во многих отношениях даже удобнее для анализа, поскольку мы знаем их лучше и полнее, чем иных лично знакомых нам людей. Начну по порядку, следуя за компонентами, перечисленными в формуле. Для удобства и краткости ввожу аббревиатуры. Р – стремление к развитию. С – самоуважение. О – ответственность. В – выдержка. М – мужество. У – уважение к другим. Э – эмпатия. Итак, тип первый, который я назову А минус Р. То есть аристоном без жизненной цели и стремления к развитию. Штабс-капитан Максим Максимович из Лермонтовского героя нашего времени. Но сначала убедимся, что все остальные признаки аристономии в этом характере присутствуют. С. Самоуважение. Есть. Это видно по всей манере поведения и по тому, как он ведет себя, будучи жестоко оскорблен равнодушием Печорина. О. Ответственность. Есть. Иначе кавказский офицер, комендант, находящийся в зоне боев крепости, погубил бы и себя, и людей. В. Выдержка. Есть. Это человек, способный к сильным чувствам, но всегда держащий себя в руках. М. Мужество. Вне всякого сомнения. У. Уважение. Да, это замечательное и редкое для николаевского офицера качество проявляется, например, в том, с какой тактичностью Максим Максимович относится к нравам горцев, хоть они и кажутся ему дикими. Э. Эмпатия. Есть. Достаточно вспомнить поведение штабс-капитана по отношению к пленной горянке Белле. Единственное, чего недостает этому во всех отношениях достойному человеку – стремление к чему-то высшему. Во всей личности Максима Максимовича ощущается статичность, приземленность. Положительные герои, вроде него или толстовского капитана Тушина, скромных тружеников, честно и без фанаберии выполняющих свой долг, издавна считаются у нас носителями истинной русскости, воплощением лучших национальных черт. Не случайно Николай I выразил сожаление, что Лермонтов не сделал героем нашего времени служаку Максима Максимовича. Не аристономичному обществу и его правителям подобные люди выгодны и удобны. Очень любил заурядного, так называемого маленького человека, и русская проза, начиная с Гоголя. Но аристоном маленьким и заурядным быть не может. Он всегда являет собой личность единственную, незаменимую, и ясно сознает свой масштаб, хоть и не кичится ни величием, ни уникальностью. Тип второй. А минус С, то есть аристономия без самоуважения. К этой категории я отношу князя Мышкина из романа «Идиот». Обладает ли он качеством «Р»? В высшей степени. Этот человек весь устремлен вверх. О. Безусловно, в каждом поступке. В. Да, что даже удивительно для человека психически не вполне здорового. Умение владеть собой, никогда не опускаясь до крика, является одной из наиболее привлекательных черт князя. М. О да, это качество тем ценнее, что Лев Николаевич Мышкин – убежденный противник всякого насилия и скорее даст убить себя, чем поднимет руку на своего обидчика. У. Уважение. Три раза да. Мой любимый эпизод романа – тот, где князь уважительной и доверительной беседой пробуждает человеческую реакцию в генеральском лакее, представитель одной из самых неаристономных профессий. Э. Эмпатия. Тут нечего и говорить. Мышкин весь эмпатия. Перейдем теперь к С. Самоуважение. Поклонники этого персонажа, особенно из числа убежденных христиан, вероятно, со мной не согласятся в том, что князь лишен самоуважения, и скажут, что в нем нет гордыни. Но я ведь пишу не филологический учебник, претендующий на окончательное суждение. Я описываю свое личное впечатление от героя Достоевского. Для этого писателя тема самоуважения является болезненной. У многих его персонажей приступы гордости сменяются припадками саморастаптывания. Одна из любимых тем Федора Михайловича – спасение гордого человека через добровольное унижение. Однако для аристонома немыслимо ни самовозвеличивание, ни самоуничижение, и уж во всяком случае он не станет подставлять щеку под лапу какого-нибудь негодяя, как это сплошь и рядом делает Иисусоподобный князь Мышкин. Я не специалист по литературе. Мои суждения о ней наверняка поверхностны. Но я хорошо помню, как в юности безоговорочно восхищаться Мышкиным мне мешало его овцеобразие. неестественная для мыслящего человека смиренность, которой нагло и беззастенчиво пользовались нахрапистые индивиды, столь плотно населяющие этот мир. Я думаю, что недооценивать и принижать себя не лучше, чем себя переоценивать или возвеличивать. Недостаточное уважение к себе чревато готовностью отступиться от цели своего существования, ибо тот, кто мало ценит себя, вряд ли будет ценить и таящийся в нем дар. Тип третий. А минус О. Аристономия минус ответственность. В качестве примера приведу не литературного героя, а живого человека. Лично я с ним не знаком и даже не знаю фамилии. Она строго засекречена. Но о нем много и подробно с восхищением рассказывал один физик, с которым мне довелось общаться в силу моей профессии. Случай этот очень меня заинтересовал. Тот, о ком идет речь, тоже ученый, один из создателей водородной бомбы, чудовищного оружия, которое появилось у нас в стране раньше, чем у американцев. Ученый этот еще совсем молод, но уже увенчан высочайшими научными званиями, орденами и премиями. Судя по рассказу, к почестям и материальным благам он совершенно равнодушен. Этого человека занимает только развитие науки, главное дело его жизни. Иными словами, с «Р» здесь все превосходно. С «С» – самоуважением. Тоже. Молодой ученый всегда держался независимо с любым начальством, даже с жутким Лаврентием Берия. В – отличные показатели. Всегда ровен и спокоен. Хотя работает в условиях сплошной штурмовщины и постоянного давления со стороны руководства страны. М. При самых опасных испытаниях не проявляет ни малейшего страха, только неутомимую любознательность. У. Уважителен со всеми, вплоть до последнего охранника. Причем уважение это не формальное, а искреннее. Э. И тут все в порядке. Перевел сталинскую премию на счет строительства приюта для инвалидов войны. Одним словом, это во всех отношениях достойнейший человек. Во всех, кроме одного. У него катастрофически отсутствует чувство ответственности за свою деятельность. Иначе он не стал бы работать над изобретением, которое способно погубить все живое на Земле. Аристоном, то есть прежде всего человек, раскрывший в себе дар, способен стать мощнейшим оружием зла, если ему недостает этого ключевого качества. Конечно, этот безымянный ученый еще молод. Если он таков, каким мне его описали, рано или поздно он очнется и придет в ужас от того, что натворил. А тогда, будучи личностью целеустремленной и сильной, ученый попытается исправить причиненный им вред – вот тогда и только тогда он станет полноценным аристономом. Тип четвертый. А минус В. Аристоном минус выдержка. Мне кажется, что этому сорту недоаристономов соответствует Пьер Безухов в первую пору молодости. Р. Пьер находится в постоянном поиске духовного пути и, несомненно, его найдет. С. При внутренней скромности и неуверенности в себе, естественной для юного человека, он всегда и со всеми держится независимо и, безусловно, осознает свой масштаб. О, он всегда готов отвечать за ошибки и проступки. Разве этого мало? М. Безухов более чем мужествен. Он не бежит от опасности, а сам идет ей навстречу. У. Он априори относится с уважением ко всем людям, невзирая на их социальное положение. Э. Здесь граф Безухов тем более безупречен. Он всегда готов вчувствоваться в другого и прийти на помощь. Однако самоконтроль у Пьера, особенно в первой половине романа, отсутствует почти полностью. Может показаться, что несдержанность – порок не столь уж тяжкий при наличии всех остальных качеств аристономии. Но так ли это на самом деле? Из-за неумения владеть собой Безухов то и дело попадает в крайне недостойные ситуации. Вспылив, он вызывает на дуэль любовника своей жены, хотя является принципиальным противником всякого убийства. В результате этого истерического поступка едва не погибает сам и опасно ранит своего противника. То есть лишь по случайности не становится убийцей. С его требовательностью к себе, рефлексией и чувствительностью Безухов, случись это, вероятно, сошел бы с ума или перестал бы быть собой. Отвратительно его поведение и в сцене скандала с женой, когда он в бешенстве раскалывает мраморную доску. Тем самым, прошу прощения за невольный и неловкий каламбур, встав на одну доску с этой омерзительной женщиной. «Порода отца сказалась в нем», — пишет автор. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и с раскрытыми руками, подступая к Элен, закричал «Вон!» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы Элен не выбежала из комнаты. Бог знает, то есть, возможно, и убил бы.